Какой же у меня адрес? Если все равно, то мы сыграем вам пятую симфонию Бетховена. Довольно дурака валять! Позвольте пройти. Слыхал? Что? Что все мечты сбываются у тех, кто тут живет. Ух, не нравятся мне почему-то эти намеки. Часы на площади зажгли, сторож теня не разошлись, скамейка опустела. Как торопливо дни бегут, уже мимозы продают, а мне какое дело, а мне очень хорошо, что он не пришел. А вдруг? Вдруг мимо счастья я прошла, его заметить не смогла, понять не захотела. И только бросила ему, сама не знаю почему. Вот вы где прохлаждаетесь. Берите лопату. Я с удовольствием. Только я... Подождите, Александр Петрович. Надо сначала объяснить Лидочке, что мы тут делаем. А что мы делаем? Самый обыкновенный, стандартный, волшебный сад. Почему же он волшебный? Потому что он возник по щучьему велению, по нашему хотенью. Вот улыбнитесь. Простите, но мне сейчас не до улыбок. А, слышите, не до улыбок. Значит, вам не место в нашем саду. Правильно, но в нашем саду вы улыбнетесь, Лидочка. Обязательно улыбнетесь, и вам все улыбнется. Лидочка, правда, у нас очень удачный сад, и он действительно волшебный. Ну как у вас, товарищи? Готово? Готово! Ты какие цветы любишь? Я все цветы люблю. Отлично. Смотрите! Это мне снится. Нет, вам этого захотелось, и всем нам хочется. Товарищи, берегите зеленые насаждения. Смотрите, у него в руках таблички. Цветы не рвать, не сорить, не шуметь, по газону не ходить. Штраф 10 рублей. Что же это, товарищи? Производите посадки. А благоустройство? Какое благоустройство? А вот какое. Видите? Смотрите! Цветы исчезли! Видите, что вы наделали? Ничего, были б таблички. А цветы это дело второстепенное. Товарищи, не волнуйтесь. Вы забываете, какой у нас сад. Да-да, забываете, товарищи. Вам бы все цветочки. Да, цветочки. Кустики. Да, кустики. Может, вам еще луну искусственную повесить? Да, луну. Да, пожалуйста, я лично за. Дайте только смету. Молодость, любовь, луна из материала заказчика. Ух, как я вас понимаю. При всех свиданиях луна влюбленным служит аккуратно, пока не скроется она, домой не тянет их обратно. Они таят мечту одну, что скоро смогут, вероятно, махнуть под вечер на луну, а утром прилететь обратно. И я бы на луну полет охотно совершил, понятно. Но вот вопрос какой встает, опустят ли меня обратно? Боитесь, что вас не пустят обратно на Землю? Опасаюсь. А на Луну вас пустят? А почему нет? Меня ведь там еще не знают. Что за смех? Что за смех, товарищи? Сад, это площадка не для смеха, а для культурных мероприятий. Сейчас я вам зачитаю инструкцию. Инструкцию? Работайте, товарищи, он нам не помешает. Включите фонтан! Товарищи, согласно инструкции районных организаций... Ну вот, улыбка появилась. Все, что мешает улыбке, исчезло. Это действительно волшебный сад. Как только начинает бить наш фонтан, так сразу же умолкают все пустопорожние слова извержения. Да погодите, Барабашкин, не мешайте! Что? Товарищи, выключите на минуточку фонтан! Каковые привлекаются к административной ответственности или к уплате штрафа в размере... Включите фонтан! Вот видите, Лидочка, очень удачный фонтан. У нас тут все волшебное. Вот часы. Да и часы у нас необыкновенные. Эти часы всегда показывают только нужное время. По этим часам никто не опаздывает и никто не приходит раньше времени. Вы не верите? Не верю. Я вот условилась 5, а сейчас уже 6. И, ну и что же, смотрите, 5... Лидочка, вы здесь? Простите, опоздал. Смотрите, успел вовремя. Докладываю обстановку. Разрозненные части противника вышиблены из населенного пункта. Я вас не понимаю. Комментарии смотрите на букву О. Отелло. Бессмертная трагедия Вильяма Шекспира. Роли Яго и Кассио пришлось взять на себя по совместительству. Дездемона была на уровне. Финал вполне современный. Жертв нет. Вы можете говорить проще? Я только что оставил эту счастливую читу в самый разгар дипломатических переговоров. Дездемона в отчаянии рвала на себе волосы. Отелло в ярости кромсал ее платье перочинным ножом. Поссорились? Я добился у Вавы свидания, и в самый разгар наших объяснений входит разъяренный супруг. Она пытается что-то объяснить, но я тут же склоняю повинную голову. Он бросается на нее, она бросается в обморок, я бросаюсь на улицу. Подробности в газете в отделе объявления о разводе. В общем, Лидочка, возьмите вещи, зовите гостей. Противник деморализован. Ну! Что вы на меня так смотрите? Как смотрим? Естественно. Почему вы молчите? А что говорить? Серега! Эх, Борис. Скажите что-нибудь. Уж очень все это противно. А то, что они хотели оттяпать вашу квартиру, это не противно? Это вовсе не значит, что мы должны поступать так же, как они. Противозаконные действия, если они даже вызваны противозаконными действиями, все равно остаются противозаконными действиями. Естественно! Ваша кривая дорожка прямым путем приведет вас к этому самому Дребедневу и его Вавочке. Вот именно, к Дребедневу и к его Вавочке. Правильно! Эти Дребедневы как раз из такого материала получаются. Это уж извините, пожалуйста, превратиться в Дребеднева. А хотите, я вам сейчас покажу, как это делается? Как это вы говорите, товарищ дирижер? Возьмите, пожалуйста, вашу дирижерскую палочку. Сию секундочку. Чем так резко, не скупясь, нить на меня ушат и грязь. Я с Дребедневым, где тут связь? Простите, я не вижу связи, ведь не сошел еще с ума я. А я берусь вам доказать, что связь тут есть и связь прямая. Плацдарм очищен. И вы ожидаете благодарности. Вот именно, с занесением в личное дело. А я не верю, что плацдарм очищен. Такие люди, как вы, простите, как Дребеднев, не сдаются так скоро. Я думаю, что сейчас они уже помирились. Да-да, они уже по-прежнему воркуют. И как раз в эту минуту Вава томно смотрит на своего Федю и спрашивает. Ты меня любишь? Люблю. Я тебя обожаю. Что это значит? Противник вырвался из окружения. Ну, обними меня. И концентрирует силы для решительной атаки. Еще возможны кратковременные вылазки. Но как ты могла с этим мальчишкой? Но превосходящие силы противника... Любимый мой. ...вводят новые резервы. Я без тебя жить не могу. Вопросы будут? Значит, вся моя работа пошла на смарку. Кривая оказалась замкнутой. Товарищ Бабуров! Здравствуйте, дорогой товарищ Бабуров! Как вы себя чувствуете? Как здоровье? Спасибо, ничего. Что же это вы, товарищ Бабуров? Ай-яй-яй! Прямо вышестоящие! Беспокоите руководящих! Пришли бы ко мне! Так и так! Нуждаюсь в площади, ордер есть! Я бы, пожалуйста, с дорогой душой! А вы прямо туда! Куда туда? Я сейчас оттуда! Вызывали! Кого? Меня! Куда? Куда? Значит, вам, товарищ Бабуров, нужна квартира. Так ведь дом разрушен, ордер у меня... Отлично. Вам нужно помочь. Это мой долг. А раз долг, значит, все, закон. Должен я проявить, так сказать, заботу? Я думаю, что должен. А вы как думаете? Я думаю... Вот и хорошо. Значит, мы с вами рассуждаем одинаково. Вот вам ключи и с Богом, как говорили наши дорогие предки. Переезжайте. Ключ... Квартира 48. Очень рад, что мы с вами так легко договорились. Федя, что это значит? Ты сошел с ума? Успокойся, Вавочка, я тебе все объясню. Лидочка, молодой человек, товарищи. Что такое? В чем дело, папаша? Смотрите, ключ от квартиры 48. Товарищи, фантасмагория какая-то. Дребеднев вручает ключи на золотом блюдечке. Сам, лично. Как это могло произойти? По щучьему веленью, по нашему хотенью. успокойся, пойми, нас сняли. Как? По нашему хотению, то есть по собственному желанию. Что? По собственному желанию? По собственному желанию начальника главка. На нас смотрят, не показывая вида. Какие чудесные цветочки! Да, да, цветочки! Боюсь, что еще и ягодки будут. Пойдем к барабашке. Зачем? Принимать дела. Но теперь вы верите в волшебную силу нашего чудесного сада? Ах, вот оно в чем дело. Для того, чтобы укротить Дребеднева, понадобилась волшебная сила. А разве мы не обладаем этой силой? Кто это мы? Мы все. Те, которые построили в Москве черемушки. И не только черемушки. И не только в Москве. Те, у которых все мечты обязательно сбываются. А если что-нибудь мешает нашим мечтам, тогда приходит на помощь наш чудесный сад, фонтан, часы. И скамейка. Какая скамейка? Да, ведь Лидочка еще не знает нашей скамейки. Не знает скамейки? Товарищи, надо показать Лидочке нашу скамейку. А чем она замечательна? На этой скамейке нельзя врать. Любой человек, который садится на эту скамейку, начинает говорить правду. Интересная скамейка. И это еще не все. На этой скамейке раскрываются сердца, проверяются чувства. Самые трусливые и застенчивые люди, садясь на нее, становятся смелыми. Вот это для меня! А ну, пустите! Люся, я люблю тебя! Я давно уже хотел тебе это сказать. Сейчас же встань. Нет уж, не встану, пока все не скажу. Ты ведь меня тоже любишь. Я знаю это. Нет, нет, нет. А ну садись. Нет. Значит, любишь? Эх! Ты извини. Я, понимаешь, я не хотел этого. Ах, вот как. Хотел. Давно хотел. Люблю. Всегда любил, и прав я был, когда твердил, любовь кольцо у кольца, как всем известно, нет конца. Ничего себе скамеечка. Ее б к нам в трест на производственное совещание. Перебросили Дребеднева на мое место, а меня в дворнике. Вот тебе и связь. А за что? Что я сделал? Фальшивые наряды выписывал? Выписывал. Жил площадью, мухлевал. Кто мухлевал? Я мухлевал. Я мухлевал, Дребедневу потакал, потакал. А почему? Подхалим. Ты что это говоришь? Подхалим, говорю. Кто подхалим? Я подхалим, а вы головотяп. Что? Мышиный жеребчик. Я мышиный жеребчик? Мышиный жеребчик. И головотяп. И головотяп. И еще этот, как его, оторвавшийся? И разложившийся. И вообще, вы человек. Исключительно чуткий и внимательный к людям. Плевать мне на людей. Тише, услышь. Сейчас же встань. В чем дело? Так я, говоришь, головотяп? Это не я. Это скамейка? Что скамейка? Скамейка такая. Понимаете, безобразие какое. Скамейку поставили. Как человек садится, начинает правду говорить. Это возмутительно. Убрать? Как убрать? Вы ж теперь не начальник. Да, положение. Ты говоришь, кто садится, тот правду говорит? А, ты здесь. Но я тебе вот что скажу. Вава. Что, Вава? Я вам не Вава, а Валентина Ивановна, товарищу правхоз. Успокойся, а Вава. А я спокойна. Это я раньше волновалась. Где будет гостиная? Где будет будуар? Почему нет машины? Теперь я спокойна. Ну вот, видишь. Я все вижу. Так надругаться над лучшими чувствами. Так плюнуть в душу. Так обмануть девушку. Я же тебя люблю, и ты меня любишь. Умереть! И то мало! Я его люблю! Как вам это нравится? Если хотите знать, вы всегда для меня были пустое место. Это неправда, ты врешь. Пустое место! место! Садись! Пустое место! Я его люблю! Смеяться некому! Стань! Вы жалкий, аморальный субъект! Сядь! Ничтожество! Стань! Размотня! Ничтожество! Испортилось! Ах, ты фифа несчастная! Чучело вернулся! Тише, товарищи, тише! Я тебя в люди вывел! Ты посмотри на себя! Граждане! Смейтесь, правильно. Я, вы правы, безвозвратно погорел средь бела дня. И никто теперь, понятно, уж не спросит у меня, как вы поживаете, как успехи множатся, как вы отдыхаете, как живется, множится, как жена, здоровье, дети. Что хорошего на свете, чем вы заняты сейчас? И о чем мечтаете, как дела идут у вас, как вы поживаете? Смотрите, Лидочка. Что такое? Они думают, что все кончено. Ну что ж, значит, им уже все ясно. Нет, постойте. Я не хочу, чтобы они уходили, думая, что мне одному не все ясно. Мне тоже стало ясно, что совсем не того, что мне нужно. Я жду. И еще одно мне ясно. Лидочка, я люблю вас. Нет, это вам кажется. Я очень вас люблю. Я хочу быть достоин вашей любви. Лидочка! Товарищ дирижер, чего вы ждете? Thank you.